Глава 17. Крах босса. Около 8 вечера пришел Мануэль. В его появлении я заметил некое беспокойство. «Знаешь, ты расслабься и не напрягайся так сильно, а то я могу подумать, что у тебя запор. Для предстоящего колдовства необходима вся уравновешенность и спокойствие, какие только можно найти внутри себя». Некоторое время мы находились в молчании. Я ждал, пока Мануэль сбалансирует свои мысли и чувства. Спустя некоторое время мы прошли из гостиной в комнату, где я заранее приготовил все необходимое для предстоящего магического действия. Мануэль, зайдя в комнату, остолбенел, смотря на петушка. «Это...» «Да, это петух». «А что, он улыбнулся тебе?» «Ты же знаешь, Мануэль, что это еда. Или нет?» «Но я не знал, что для этого понадобится петух. Мы же говорили с тобой о приношениях. Так вот, для этого действия нужен именно он. Помоги мне лучше». Перевязав петуху крылья и лапы красной лентой, мы положили его на пол. «Теперь бери вот этот порошок и нанеси те же символы, которые рисую я на себе. Эти символы создадут хорошую защиту. Мало ли что может быть». Я разжег уголь в кадильнице и бросил состав трав. Дымок постепенно стал обволакивать всю комнату, словно густой туман. «Знаешь, Винсент, я слышал, что действие невозможно произвести на интеллектуально развитых людей. Это правда?» «Да. Ты много работал весь этот месяц, Мануэль. Вся магия, конечно, профессиональная, всегда и везде направляется на энергетическое тело, а не на физическое и тем более на интеллект. Лучше сядь и выполни те действия, которые я тебе показывал. Это успокоит твой ум. И все. Хватит. Забудь о мире, который находится за этими дверями». С этими словами я уселся на коврик. Спустя 10 минут, проведенных в умиротворенном состоянии, я поднялся с коврика и достал алтарь с головой Эшу Элегба. Петух неожиданно закричал и развернул свой клюв в сторону алтаря. Я видел, что энергия проявляется все сильнее и сильнее в комнате, и как она воздействует на сознание Мануэля. Он медленно погружался в измененное состояние сознания. «Знаешь, такое ощущение, что в комнате...» «Да-да, вневременность. Я знаю», — перебил я Мануэля и установил дополнительное приношение на алтарь. Создав очищенное пространство, я уселся на циновку, одев ожерелье. Зажег свечи. Дым стелился по полу. Первые аккорды барабана в такт призыванию, произносимым мной, разносилось по комнате эхом. Я перечислял духовные силы, приветствовал их, выражал свое почтение. Давление в висках увеличивалось с каждой секундой. Все стало сном, и мое восприятие обострилось. Закрыв глаза, я наблюдал за столбом света, похожим на излучение прожектора, уходящим куда-то вверх. Как только я произносил последние слова призывания, петушок оживился, будто чувствуя присутствие чего-то. Я воскурил сигарету. Мои зрачки расширились. На лице растянулась улыбка. У меня сложилось впечатление, что она растянута до ушей. Мгновение. Меня переполнило экстатическое состояние. Я стал одержимым Эшу Элегба. Бой барабана увеличивал свою скорость. Дым, свет, запах, осязание. Комнату наполняли щелчки и треск. Блики пламени метались по стенам. Давление в висках. Казалось, моя голова по кругу скована стальным обручем. Вдруг трепетание пламени свечи уменьшилось. Все затихло, замерло. Как будто ожидая чего-то. Тишина. Закрыв глаза, я видел яркое желтое свечение. Спустя неделю поздним вечером раздался звонок телефона. «Привет, Винсент», — произнес Мануэль. «Привет, Мануэль, как дела?» «Я бы не стал так поздно звонить, но мне не терпелось рассказать тебе кое-что». «А это кое-что?» «Последствия ритуала, нами проведенного неделю назад. Сегодня я был в центре города. Проходил мимо фирмы, в которой неудачно поработал, как тебе известно. Так вот, ее больше нет. Она закрылась. Ее как будто никогда и не было. Нет ни вывески, ничего. Я полюбопытствовал, подошел к окну и заглянул. Внутри комнаты были лишь рабочие. Один из рабочих вышел и попросил у меня закурить. Я его угостил. Мы разговорились. Он рассказал, что фирма обанкротилась по непонятным причинам. Бывшему хозяину фирмы пришлось продать помещение, принадлежавшее ему ранее, иначе он бы не смог отдать свои долги. Можно сказать, что ему еще повезло, бывает и похуже. Небось, он сейчас думает, откуда у него такая плохая карма, и удивляется, почему именно он. Но, в принципе, он наказал сам себя. Вообще, эта демонстрация силы сделана только лишь для того, чтобы ты смог осознать, насколько мощна традиция, и желательно применять эту силу не для разрушения, а для личного роста и развития. А именно для этого она была создана. В наше время все люди и планета нуждаются в созидательных силах. В будущем старайся доверять прорицанию. Это спасет тебя и других от глупых затрат личных сил. Ладно, Мануэль, о развитии будем говорить завтра. Заходи ко мне с утра. Я отключил трубку телефона и спустя некоторое время лег спать. Я чувствовал сон. Его тишина окружала меня, я ощущал себя незнакомого и совершенно другого. Я был один в парке. Все замерло. Густой туман стал приближаться ко мне после того, как он окутал собой весь парк. На небе из-за густых облаков появилась луна. В свете луны я заметил у себя за спиной нечто движущееся. Резко обернувшись, я увидел тень. Она смотрела на меня. Я чувствовал ее темный и холодный взгляд, уходящий в пустоту. «Узнай другую дорогу», — раздался шепот тысяч голосов. «Узнай вторую сторону», — разлетелось эхо, заглушая начавшийся вой собак. «Только так ты найдешь себя», — не смолкало эхо. «Только так». Холод наполнил меня. Я закричал, казалось мне, не своим голосом. «Что? Что я должен знать?» Тут же тень схватила меня. Мы понеслись с молниеносной скоростью через парк. Все расплылось, слилось в один цвет. Я с трудом различал окружающие улицы. Некоторое время спустя мы зависли в воздухе и вскоре мягко опустились на землю. Все было заполнено густым вязким туманом. Черная тень стояла рядом со мной. «Иди», — раздался ее шепот у меня в голове. В тот же момент, как только эти слова прозвучали, туман стал таять. Мне стали видны кирпичная стена и ржавая металлическая ограда кладбища. «Иди и смотри. Ты должен это знать и запомнить». Из-за ограды раздавался мелодичный звук флейты и барабана. Я сделал шаг и снова услышал шепот. «Знай, помни, мертвые тоже танцуют».